По случаю 8 марта Международного женского дня женщины и представительств Детского фонда ООН, Фонда народонаселения ООН, Программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения посетили 6 марта Пхеньянскую кокономотальную фабрику имени Ким Чин Сук.